38. «Прости, женек, что отвезти тебя сам не смогу». Герман тяжело опускается на диван у себя в гостиной. Конечно, делает вид, что он почти в порядке, но это совсем не так. Ему бы по-хорошему еще в больнице на несколько дней остаться, но он уже на следующий, когда я приехала с пирожками, засобирался. Написал заявление об отказе от госпитализации, хотя врач был категорически против. Дескать, дома и стены лечат. «Да не проблема, я и сама доеду». «Только на такси, хорошо?» — хмурит Фирме на брови. «Хорошо, хорошо». Киваю и снова наклоняюсь, чтобы поцеловать его. «Поверить сложно, что мы вместе. Это так волнует, что я уже переживаю за свое сердце, которое то и дело заходится от радости и счастья. Скорее бы только Герман поправился и разобрался с теми, кто с ним сделал это. А я уверена, он обязательно разберется». «Или, может, останешься?» Мурлычет мне в губы, словно довольный кот, обнимает за талию и притягивает к себе на колени. «Тебе отдыхать нужно». Выдыхаю судорожно, когда его губы спускаются на мою шею, а по телу волнами идут разряды электричества. «Я не устал». Тот же грудной воркующий голос, от которого у меня сознание плыть начинает. «Полтора суток в лёжке провалялся. Более чем достаточно». «Ты же не просто валялся». Я прикрываю глаза и откидываю голову. Всё теряет очертания. Мысли в голове становятся тягучими, как горячая карамель, путаются и размываются. «Лечился». «Я и сейчас собираюсь лечиться». Чувствую серию легких нетерпеливых укусов. «Тобой, Женя, ты исцеляешь меня». По телу бежит дрожь. Это наш второй раз. Но волнуюсь я, будто первый. Уже знакомая вибрация расползается по всему телу, концентрируя свой источник внизу живота. Раньше я чувствовала что-то подобное, но куда слабее, когда читала любовные сцены в романах, что обрывались на самом загадочном месте, или когда в сериале герои страстно целовались, а потом закрывались в спальне. Мне очень хотелось посмотреть, что же там происходило дальше. Но даже если бы показывали, я бы, вероятно, промотала или переключила канал. «Герман, тебе же нельзя напрягаться». Голос мой звучит странно охрипшим, пока мужские губы продолжают терзать мою ставшую ужасно чувствительной кожу. Сейчас же Герман своими действиями будто пробуждает что-то. Что-то, что и так всегда было во мне, но словно спало. И это так волшебно, так невероятно прекрасно, что дух захватывает. «А я планирую расслабляться, Женечка». Его голос такой же севший, какой-то вибрирующий. И я будто не слухом его воспринимаю, а всем телом. Чувствую тембр, его волны. А еще я понимаю, что тоже хочу так его касаться, как касался он меня в прошлый раз. Гладить его тело, целовать, проводить пальцами и языком по коже, вдыхать аромат. Хочется потрогать его там. Но я не знаю, как решиться и нужно ли что-то сказать сначала. Пальцы немеют, стоит только подумать об этом. Чувствую спиной мягкую обивку дивана, когда Герман кладет меня на спину и нависает сверху. То, как он смотрит на меня, приводит в восторг. Горячо, жадно, в самую душу заглядывает. А когда губы облизывает, мне застонать хочется от нетерпения и возбуждения. Я закрываю глаза и выгибаюсь, ухватившись за поручень дивана у себя над головой, когда рука Германа проникает мне под платье и начинает гладить там прямо через белье и колготки. Это слишком остро и сладко. Невероятный коктейль, до изнеможения. И при этом он смотрит, наблюдает, не отрывая взгляда от моего лица. Это смущает, но не так сильно, как я бы могла подумать. Мне вдруг хочется поиграть немного, подразнить. Не только же ему меня. Надеюсь, у меня это не выйдет слишком неумело и неуклюже. «Приятно», — шепчу и откидываю голову, прикусив губу. Знаю, что у него глаза блестеть сильнее начинают, когда я так делаю. Я и раньше замечала. Не специально так получалось, но я видела эту его реакцию. «Мне нравится». «Мне нравится, что тебе нравится, Женя». Слышу мягкий грудной смех. «Мне вообще все в тебе, моя девочка, нравится». «О, Эта моя девочка ласкает не меньше, чем его руки и губы. Возбуждает до боли в промежности, до нестерпимой тяжести. Я не могу сдержаться и начинаю интуитивно подаваться бедрами к ласкающей меня ладони. Чувствую, что ужасно промокло. И белье, и даже, кажется, колготки. А самое странное, что сейчас во мне это не вызывает ни стыда, ни даже смущения. Это кажется естественным, нормальным. «Знаешь, Женя», — улыбается Герман, склоняясь и целуя мою шею снова. «Мне кажется, я в прошлый раз сорвал замок с ящика Пандоры. И сейчас открываю его. Вот только в нем совсем не мировое зло. И я в восторге от того, что там раскрывается, что в тебе раскрывается, от того, какой огонь скрыт в тебе, и уже предвкушаю прибрать это к рукам». Его пальцы надавливают сильнее на очень-очень чувствительную точку, заставляя меня охнуть. «В прямом и переносном смысле к рукам». У Германа будто терпение лопается. Он до этого мягкий и нежный, становится нетерпеливым. Стаскивает с меня сначала платье, а потом колготки и белье. Резко, едва ли не срывает. Но меня не пугает такой напор. Скорее и саму вгоняет в состояние нетерпеливого ожидания продолжения. «Женька, ты мокрая!» — наваливается сверху. «Уже готова, да? Знаю, что так нельзя с тобой, но я взорвусь сейчас. На мелкие кусочки разорвет, понимаешь?» Не сразу доходит, что он имеет в виду. «Что-то от меня нужно?» «Каких-то действий ждет?» Говорит так, будто извиняется. «Я не понимаю», — признаюсь шепотом. «Прости», — зажмуривается, тормозит себя. «Я слишком много требую от тебя, Женя. Ты же совсем невинная девчонка еще». «Объясни», — заключаю в ладони его лицо и заглядываю прямо в глаза. «Я научусь». «Конечно, научишься», — улыбается. «Просто я... так сильно тебя хочу, что слишком тороплюсь. Эгоист. Тебе ласки нужны, нежность. А у меня башню рвет». «Я тоже сейчас хочу торопиться», — говорю откровенно, чувствуя, что краснею. «Надо же, почему именно сейчас?» У Германа в глазах вспыхивает дьявольский огонек. «Что ж, ваше желание, леди». «А потом?» «Потом становится очень жарко. Он не груб совершенно. Но и не осторожничает так, как в первый раз. Если только первые секунды, когда только входит в меня. Не могу сказать, что этот момент оказывается очень приятным. Скорее наоборот. Больно. Не так, как в первый раз, но больно. К счастью, длится эта боль совсем недолго. И уже после первых мягких толчков Германа сходит на нет. А потом и вовсе возвращается то томительное возбуждение, которая завладела моим телом от его ласк. Мне хорошо. Очень. Эмоциональное и физическое удовольствие сливается воедино, заставляя меня воспарить на крыльях счастья. Ведь принадлежать любимому мужчине душой и телом — это и есть самое настоящее счастье.